Ты думаешь, у кого-то из наших мог быть с ней роман?» Последнюю фразу Кэт произнесла с некоторой опаской, как будто она побаивалась даже думать о такой возможности. «Не исключено. Идеи есть». «Да нет, вообще-то идеи нет ни одной. Во всяком случае, я ни разу ничего такого не замечала». Пока Кэт отвечала, я пристально за ней наблюдала, но ничто в выражении ее лица не дало мне повода заподозрить, что она знала об отношениях Хайди с Кипом или с кем-то еще, если уж на то пошло. Имя Джеффа в этой связи упоминать я не хотела. У меня не было ни малейших доказательств, а о том, как у Кэт дела в браке, я уже спрашивала, и мне совершенно не хотелось говорить что-то такое, от чего она снова взовьется. «А что там с драгоценностями, если не ошибаюсь, или ты, или Карлота нашли среди вещей Хайди серьги и браслет от Тиффани? Когда ты их увидела, они не натолкнули тебя на какую-нибудь ценную мысль?» «Нет, я даже не могу утверждать, что Хайди привезла их с собой, когда переехала в Нью-Йорк. Одно могу сказать с уверенностью. Джоди не мог их ей подарить. Он из тех парней, которые дарят девушке разве что автомобильный коврик. Как ты думаешь, что делать с драгоценностями?» «Пока ничего не делай», — посоветовала я. «Если окажется, что я права, и убийца с самого начала метил в Хайди, тебе придется сдать драгоценности в полицию. Если этот гарнитур действительно от Тиффани, возможно, в магазине смогут установить, кто его покупал». «Ладно, с этим ясно. А когда ты собираешься получить недостающую информацию, о которой говорила? Возможно, я что-нибудь узнаю уже сегодня. А сейчас ты ничего не можешь мне сказать? Ничего определенного. Я вообще не уверена, что у меня это получится. Но обещаю, как только я получу эту информацию, я сразу же тебе позвоню». «Знаешь, у меня есть предложение». Кэт отодвинула стул от стола, показывая, что собирается уходить. «Сегодня часа в 3 я поеду в Личфилд. Мне нужно на время уехать из Нью-Йорка. Возможно, хотели убить и не меня, но пока полиция думает, что это так, а у тебя нет доказательств, подтверждающих противное. И я не могу чувствовать себя здесь в безопасности. Может, поедешь со мной? Поживешь у нас несколько дней. Но ты ведь не собираешься жить в доме одна?» «Конечно, нет. Джефф заканчивает съемки в Майами и вечером возвращается. Прямо из аэропорта он поедет в Личфилд. В выходные мама привезет Тайлера, если я буду чувствовать, что это безопасно. Спасибо за приглашение. Но разве тебе не хочется побыть с Джеффом наедине? Дом большой, места всем хватит. А у нас с тобой будет возможность спокойно поговорить. Я бы с удовольствием поехала, но у меня дел по горло. Если тебе неудобно сегодня, то можешь подъехать завтра», — предложила Кэт. «Хорошо, возможно, я так и сделаю. Но если я и приеду завтра, то не могу сказать, в котором часу это будет. Неважно. Номер телефона Личфилдского дома у тебя есть. Позвони мне сегодня вечером. К 6 я уже должна быть там». Кэт достала из сумочки косметичку, из косметички помаду, похожую по цвету на замазку, и подкрасила губы, используя в качестве зеркала лезвие кухонного ножа. Закончив, она потерла губы одну о другую, распределяя помаду равномерно. Мы обе встали. Кэт взяла с дивана плащ, оделась и огляделась по сторонам. За ней водилась некая странная манера. Кэт как будто оценивала обстановку перед тем, как уйти. Возможно, она всегда боялась забыть где-нибудь перчатки или зонтик. Но иногда это выглядело так, будто она проверяет, не прячется ли где-нибудь снайпер. Провожая ее до двери, я спросила: «А ты не боишься оставлять редакцию так надолго? Я думала, Гарри все время тебя подгоняет». «Теперь уже нет. Он от меня отстал. Для этого достаточно было немного поваляться у него в ногах и притвориться, что я не могу жить без его ценных советов». «Ты сейчас в редакцию?» «В редакцию. Но не сейчас, а попозже. Сначала у меня встреча в другом месте». «Кэт, подожди минутку. Мне нужно задать тебе еще один вопрос, касающийся Хайди. Я слышала, что она раньше работала у Нэнси Хайленд. Как вышло, что она перешла к тебе?» «Я знаю, эта дама считает, будто я украла у нее няньку. Но на самом деле все было не так. Вместо того, чтобы продеть пояс плаща в пряжку, Кэт завязала его узлом. Прошлым летом Одри понадобилось позвонить Нэнси по какому-то делу. Ей нужно было уточнить что-то в связи с выпускаемой этой дурацкой книги. К телефону подошла Хайди. Она объяснила, что служит у Нэнси няней. А поскольку Одри знала, что наша няня только что уволилась, она между делом спросила Хайди, нет ли у нее знакомой, которой нужна работа няньки в Нью-Йорке. И очень скоро Хайди обратилась к нам с просьбой взять ее на работу. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, просто интересно». «Бейли, какие бы версии ты ни разрабатывала, я не против. Мне по-прежнему нужна твоя помощь. Но ты ведь и сама это знаешь, правда?» «Ладно, я продолжу». Кэт вдруг заторопилась уходить и сама открыла дверь. Я попрощалась, пообещав помогать ей и сразу сообщать, когда узнаю что-нибудь новое. Также я обещала ей позвонить, когда определюсь с поездкой в Личфилд. Шел 11-й час. Мой день начался позже, чем я планировала. Не тратя время на мытье посуды, я включила компьютер и стала в последний раз перечитывать статью про марки, местами кое-что подправляя. В целом я была довольна результатом. Но мне все-таки казалось, что моя статья могла бы получиться еще лучше, если бы меня не поджимало время. Закончив со статьей, я стала обзванивать знакомых внештатных журналистов, которые работали в том числе и на женский журнал. Мне не повезло. На месте оказалась только одна из них, да и та ничего не знала об истории с печеньем. К сожалению, я не была знакома ни с кем из штатных сотрудников, кому можно было бы позвонить и узнать новости. Время приближалось к полудню, и мне пора было выходить из дома. Я решила поменять местами пункты моего плана и отправиться сначала в магазин «Годива», а уж потом в редакцию «Глянца». Через балконную дверь было видно, что снаружи льет, как из ведра. Пришлось надеть плащ и резиновые сапоги. В этом наряде мне, конечно, было далеко до Кэт Джонс, но, с другой стороны, я ведь не разъезжаю по городу в лимузине с шофером. Я купила в газетном киоске возле станции метро «Ньюс» и «Пост». Но ни там, ни там не было ничего о деле Петти. Час пик давно прошел, но в поезде почему-то оказалось много народа. И моя поездка до центра была далеко неприятной. Всю дорогу я ехала зажатая между горячими мокрыми телами. В бутике «Годива» небольшом, обшитом деревянными панелями магазинчике на углу 5-й авеню и 54-й улицы,